Согнувшись, чтобы перетерпеть боль от раны и помутнения, я едва разминулся головой с пролетевшим мимо копьем. Оставшиеся двое очевидно заметили, какие игры мы тут устроили, и поспеши на помощь. Да вот только не успели, что неудивительно. Пробежать им пришлось изрядное расстояние. «Что же, ребята», — подумал я, разворачиваясь к ним, — «остаться должен кто-то один. Либо вы, либо я. Если быстро разделаюсь, то спрячу трупы и буду молиться, чтобы основной отряд не спешил возвращаться. А так главное продержаться, рано или поздно остров улетит. Между нами 50 метров. Меч в ножны пока что. Поднимаю копье, беру в руку щит. Чувствую, он мне сейчас пригодится. Когда расстояние стало совсем неприлично близким, кидаю копье вперед. Как умею, но вполне удачно. Это сбивает их дружный бег, и один из воинов, отпрыгивая, теряет время и дает вырваться соплеменнику вперед. А вот теперь в дело идет меч. Первым до меня добрался тот, что был без копья. Собственно, он поэтому и добежал первым, потому что налегке и очень уж хотел добраться до того, кто оприходовал члена его стаи. По крайней мере, даже в инопланетных глазах читалась ненависть. Если бы я промедлил, то они бы напали синхронно. Вырвавшийся вперед притормозил, потому что нападать с кинжалом на того, кто с мечом и щитом, глупо. Так я себе объяснил то, что он стал притормаживать. Но сразу после того, как бросил копье, я рванул вперед, прямо навстречу, смещаясь так, чтобы мы втроем оказались на одной линии. Удар щитом, снести противника, выпад и рубануть его мечом. Да я становлюсь опасным. Снова тело рассекло почти на две половинки, только теперь вдоль, а не поперек. Уворачиваюсь от удара копья подоспевшего воина, а следующий выпад принимаю на щит. Раздается звон от столкновения, и почти моментально ногу жалит болью. Это был обманный маневр. Урод сначала ударил в грудь, чтобы я поднял щит, а потом сходу по ногам. Но это я понял не сразу, потому что попытался рефлекторно опустить щит, чтобы прикрыть раненое место, но чуть не прозевал удар в лицо. Копье порхало как швейная игла, высекая звонный скрежет металла, а я не мог ничего сделать, только отступать и подставлять вовремя щит. Попробовал принимать удары под углом, и копье соскочило в бок. Я рубанул мечом по нему, но попал по металлической части. Разрубить не получилось, и пришлось поспешно отскакивать. Хотя, блин, надо было атаковать. Ох, как же мне не хватает опыта сражений. У меня банально не хватает правильных рефлексов и понимания логики боя с тем или иным оружием, чтобы здесь устраивать фехтовальные сражения. Понимаю, что затяжной бой мне не выиграть. Раненая рука наливается тяжестью. Нога тоже зудит болью. В любой момент может прийти подкрепление, или пропущу еще один удар, и все. Эти мысли проносятся быстро. Реву раненым животным, которые загнали в угол. Бросаюсь вперед, мир снова ускоряется, отчетливо вижу, как плавно движется копье. Пригибаюсь, а потом резко распрямляюсь, нанося кромкой щита удар со всей дури по древку. Копье улетает вверх, выбрасываю острие вперед и пронзаю грудь бледнокожего. Мы сближаемся, и это становится ошибкой. Он отпускает копье, молниеносно выхватывает кинжал и вонзает его мне в бок. Тело выгибает от боли, проворачиваю меч и расширяю рану этой твари. Так и стоим, вцепившись, борясь за то, кто первый сдохнет. Его рука ослабевает первой, кисть отпускает рукоять, чувствую, как слабнет давление, сам он заваливается, а следом за ним и я. Вот и сразился, и тить колотить. Знаю, что сейчас с каждой секундой буду терять силы. На этом понимании выдергиваю меч и на подкашивающихся ногах бреду в пещеру. Какой сбор трофеев, сейчас не до этого. Целительский круг встречает как родной. Через минуту наползает прохлада, а раны начинает жечь. Минут через 5 останавливается кровь. Чувствую, как даже лежа кружится голова. Да уж, дело дрянь. Надо встать и идти, чтобы хоть как-то убрать следы, да и трофеями поживиться. Но какие трофеи? Там ведь еще ящерицы на привязи остались. Их не стали брать в бой, что радует. Еще и с тварями сражаться? Нет уж, я не бесконечен. В какой-то момент рана, в которой до сих пор торчал нож, наполнилась противнейшим зудом, и пришлось вытащить лезвие, отчего хлынул новый поток крови, но быстро остановился. А ведь мой организм стал крепче, это факт. Я чувствую это. Столько ран получил, а все еще в сознании, не отключился, и быстро восстанавливаюсь. Быстрее, нежели раньше. Посмотрим, что будет дальше. Пока я жив, а значит, шансы есть. Глава 9. Я позволил себе 20 минут отсидеться, а потом снова выбрался из пещеры и стал выбирать трупы. До полного заживления ран еще далеко, но кровь не бежит, ходить могу, хоть и через боль, а значит нужно действовать. Сначала собрал с трупов все полезное и спрятал в пещере, потом оттащил сами трупы к колодцу и выкинуть. Это, конечно, недостойное захоронение, но и они мне не братья. Дальше еще потратил 5 минут на целительский круг. Он немного облегчил вспышки боли и выбрался наружу, чтобы следить за обстановкой. Заманчиво добраться до разбитого лагеря, но так рисковать, когда в любой момент может вернуться основной отряд, нет уж, хватит с меня, как минимум на сегодня. Убедившись, что на горизонте никто не летит, постарался хоть как-то затереть следы от схватки. Присыпал кровь землей и, собственно, все. На большие выдумки не хватило. Когда уже спрятался, мелькнула мысль, зачем я это делал, ведь это отчетливый признак того, что здесь поработал разумный, но все мы умны задним числом. Но на будущее себе пометку сделал. Если это будущее будет, то пригодится. То, что я убил разумное существо, похожее на человека, меня никак не задело. Или пока я этого до конца не осознал. Но лежать на земле и ждать, когда же прилетят остальные аборигены, удавалось без малейших моральных терзаний. Толку от них сейчас? Нет. У меня был выбор? Нет. Пугает, что я так к этому легко отношусь, но рефлексии потом придамся, когда удостоверюсь, что в безопасности. К моменту, когда крылатые всадники вылетели из-за леса, вражеский остров прошел аккурат половину пути. Я его достаточно разглядел, чтобы понять, особо от моего он ничем не отличался. Тонны камня, леса, парочка гор, вот и все, что удалось увидеть. Пересчитав возвращающийся отряд, обрадовался, потому что летело их меньше, чем уходило. Неужто их кто-то потрепал и еще парочка воинов пали, или остались где-то сторожить награбленное? Половина из тех, кто возвращался, с помощью своих крылатых питомцев несли какой-то груз. Я узнал лишь гориллоподобных носорогов, но были и другие твари, которых особо рассмотреть не удавалось. Я был готов к любому варианту развития событий. И то, что на мои поиски бросится весь отряд, и то, что они забьют и улетят, никого не став искать, на этот вариант я тайно надеялся, но понимал, что он маловероятен. Но того, что случилось, честно, не ждал. Пропажу соплеменников прилетевшие явно заметили. Отряд закружил вокруг и не спешил спускаться. До меня донеслись злобные крики летающих тварей, да и сами всадники что-то галдели. Где-то в этот момент я заметил, как из тени деревьев показался великан, и он явно подготовился к реваншу. Оторванная рука почти отросла, не хватало лишь новых пальцев, и сейчас их заменяло золотистое облако вокруг, достаточно яркое, чтобы я его заметил на расстоянии. В другой руке он нес свою палицу, иногда опираясь на нее, как на костыль. Но главное отличие было в короне. Она пылала, как гирлянда на новогодней елке. Она пылала золотом. Великана увидели. Его попробовали атаковать. Вожак бросился первый, сходу формируя серебристую каплю, но не успел. Из короны вырвался луч и со скоростью пули жадно устремился точно в летающего главаря. Тот принял удар на щит, который почти выдержал, всадника лишь немного тряхнуло, но тут следом ему в грудь прилетела та самая палица. Представьте, что в человека врезается бревно со скоростью едущего грузовика с достаточной силой, чтобы башку летающей ящерицы превратила в кровавое месиво, а переломанного наездника сбросила вниз. Может, он и остался жить после сдвоенного удара, но падал он с высоты 5-го этажа, спиной на острые скалы. На этом реванш великана не закончился. Над его короной сформировались золотые сгустки и бросились на оставшуюся стаю. Видимо, те не обладали магией, поэтому не смогли защититься. Хватило 3 трупов, чтобы остальные бросились в рассыпную. Ушли не все, и еще парочка пала жертвой мести великана. Тот победоносно взревел, доковылял до своей упавшей палицы, поднял ее, добрался до оставшихся рептилий, что были оставлены на привязи, размозжил им головы и сел рядом. Вот просто взял и сел, плюхнулся, я бы сказал. Я сначала удивился, но потом рассмотрел, что он пожирал души убитых тварей. Силы восстанавливает, так продолжалось час, а потом он поднялся и ушел в лес, скрывшись там. Из летающего отряда больше к нам никто не прилетел, а потом остров сначала отдалился, а следом стал медленно исчезать из видимости. Это определенно был самый мой удачный день пребывания здесь. Другие тоже были удачны, что неудивительно, учитывая, что я несколько раз прошелся по краю. Выжил, значит удача, вот и вся логика. Сейчас я лежал на постаменте и проходил улучшение скелета. Благо металла теперь хватало. С десяток частей доспехов, копья, оружие, кристаллы, я был сказочно богат. Но это не вся добыча оказалась. Еды тоже удалось сделать запасец. Я не поленился и натаскал к себе в пещеру тушь, которые так любезно добыли летающие гости. Так что на неделю мне точно хватит. Может и на две, если не пропадет. Самым любезным на добычу оказался главарь отряда, до которого я тоже добрался. Его труп напоминал отбивную, доспехи не подлежали восстановлению и были искорежены, даже несмотря на то, что лучшего качества, чем у других. Я проверил с помощью меча. На главарьской экипировке едва царапины оставались, а у остальных я и разрубить при желании мог. Поэтому именно они пошли на усиление скелета. Меч легко рубит камень, не то, чтобы как нож масло, но все же достаточно легко. Не представляю, как это реализовано, но то, что клинок непростой, факт. И вот если доспехи держат его удары, значит это очень крепкие доспехи. Грешно этим не воспользоваться. Весь металл и кристаллы я тратить не стал, только где-то половину. Пока не к спеху, да и этого хватило, чтобы значительно ускорить развитие маяка и храма в целом. Металл явно пошел ему на пользу. Теперь я отчетливо видел, как начиная от диска и так по всей площади, что сейчас охватывал храм, а это уже где-то метров 20 квадратных, шли небольшие прожилки, как жгуты или вены. Изучение трофеев привело к мысли, что я встретил местных кочевников. Вся их амуниция сильно отличалась друг от друга. Не кардинально, но различия в дизайне заметны. Последнее, что придет в голову, когда изучаешь собранное, что все было сделано одними руками. Технологический уровень также различался. Некоторые вещи по качеству превосходили на порядок остальные. Та же броня вожака продвинутая, но вот если присмотреться к мелочам, типа костяных ножей, примитивной одежде, отсутствию каких-либо сложных устройств, то напрашивались определенные выводы. Я предположил, что раз уж они летают между островами и охотятся, то может их броня и оружие тоже были награблены и захвачены. Из этого простой вывод. В этом мире есть у кого грабить, значит есть и другие племена, а может и целые страны, государства и цивилизации. Встреченные аборигены маловероятно, что были многочисленным народом, потому что размер их острова со средний город. Понятно, что по площади там и пару миллион поселиться может, но как прокормить такую ораву? Тогда бы с острова не маленький отряд вылетел, а целый рой и буквально сожрал бы тут все. Может я и ошибаюсь, но думаю, что они немногочисленны. Быть может я повстречал основную часть племени. В последующие дни я прошел оставшиеся усиления, регенерацию, среднюю эволюцию скорости и апгрейд скелета. Передряги обходили стороной, словно у судьбы закончились неприятности для меня, что несказанно радовало. Основным врагом стала скука, ведь я пока решил никуда не выбираться. А зачем? Еда есть, вода тоже, усиления какие проходить тоже имелось. Поэтому выбрал тактику сидеть и не высовываться, заниматься различными мелочами. Тренировался с мечом, потом добавил к нему щит, потом с копьем. Большую часть свободного времени посвятил разбору трофеев и попытке сварганить себе броню, благо материалов теперь хватало. В ход пошло самое лучшее, что у меня было, и много-много воображения с импровизацией. Ограбленные аборигены носили немного одежды из грубой ткани, которую я использовал, чтобы скреплять части, даже не знаю, как это назвать, защитного костюма. Первым делом подобрал себе броню на спину и грудь. Обычные пластины, вшитые в одежду. Получилось ассорти из шкур убитых тварей, ткани аборигенов и металлических вставок. Все это надевалось на корпус и вполне сносно держалось. После усилений вес не чувствовался. Я мог в этом прыгать, бегать и довольно шустро перемещаться, что, разумеется, первым делом проверил. Оказывается, если нечем заняться, нет книг и интернета, общения тоже нет, зато вместо этого есть нешуточная угроза жизни, то открываются удивительные таланты кройки и шитья. Шучу, конечно, шитьем это назвать нельзя, скорее кривой поделкой кружка умелые ручки. Вторым делом заморочился, чтобы защитить ноги. Очень уж хорошо запомнил, как кусанула тварь в пещере с кристаллами. А учитывая, что я хочу туда вернуться и как следует пограбить, то и возникла потребность обезопасить себя снизу. На усиление пустил шкуру с тех грозовых птичек, что посетили мою пещеру во время бури. Она достаточно крепкая и раз хорошо держит удар меча, то и остальное выдержит. Так удалось скоротать время до готовности маяка. Его завершение не особо что-то изменило. Портал на землю не открылся, домой я не вернулся. Описание гласило, что раз в 150 часов можно пригласить сюда человека. Когда он появится, неизвестно. Может сразу, может нет. В пещере, кстати, теперь красовалась новая отметка, круг диаметром в метр, что находился в 20 шагах от алтаря. Просто круг, а в центре его что-то типа мишени, вот и все. Откладывать не стал и отправил запрос на то, чтобы мне кого-то прислали. Вдвоем будет однозначно проще, ну а моральный вопрос, что здесь окажется еще один человек и отгребет проблем, даже не удосужился обдумать. Совесть промолчала, потому что, во-первых, собственная шкура дороже, а во-вторых, я ведь здесь добровольно оказался. Помощь получил, неоценимую, между прочим. Так что глядишь, появится тут еще один счастливчик и благодарен будет. На удивление, ответ пришел почти сразу. Буквально через полчаса контур маяка засветился, пространство всколыхнулось рябью и из воздуха вывалился человек. Упал он неудачно, рухнул на колени, не удержался и завалился. Прибывший был явно дезориентировал и не понимал, что происходит. Я бросаться помогать и поднимать не спешил. Мало ли, вдруг он буйный после переноса, кто знает. Это человек, отметил я первым. Понятно, что никого другого я сейчас не ожидал увидеть, но если учитывать произошедшее со мной, то возможно все. Мужчина, волосы короткие и темные, фигура крепкая, за спиной здоровый походный рюкзак, забитый под завязку, который сейчас слетел и валялся рядом. Навскидку лет 30-35, одет в штаны милитари с пятнистой расцветкой, да осеннюю спортивную куртку. Из оружия – топор, боевой, из такого же металла, как и у меня. Это я почувствовал сразу, меч успел уже стать родным, так что его собрата теперь узнаю где угодно, в этом я уверен. Только почему топор? Меня назвали первым мечом, а он теперь будет первым топором? Да уж, ну и глупости в голову лезут. Волнуюсь что ли? Неудивительно, учитывая, сколько я тут уже один, молчу, отвык говорить. Тем временем прибывший поднялся. Сначала оперся на руки, помотал головой, потом обвел слегка мутным взглядом пещеру, в итоге сфокусировался на мне. Тяжелый взгляд, холодный и угрюмый. Мужчина встал, отряхнулся и выпрямился, потянулся и поднял топор, пару раз им взмахнул и снова переключился на меня, уставившись. Так и смотрели друг на друга. Я был чуть выше, он потолще в плечах, оба не спешили говорить. Колоритно, все же бросил он первым, на что я лишь приподнял бровь, сразу не поняв, а чем он, колоритно выглядишь. И походу хлебом солью встречать никто не будет, обвел он взглядом пещеру, как понимаю, здесь далеко не пятизвездочный отель. В ответ я лишь усмехнулся на его пренебрежение. Как относиться к этому хрену пока не решил, но не скажу, что он мне понравился. Вот же будет отстой, если не наладим контакт. Ты прав, удобств здесь нет, зато умереть проще простого. Понятно. Протянул он так, как будто ему было чихать на любые опасные, а мои слова пусты для него. Как звать-то тебя? Я Дмитрий. Максим. Вот и познакомились. Расскажешь, что здесь и как? Да все просто. Ты в пещере, где установлен храм. Его надо развить. Мы же находимся на летающем острове, на территории которого хватает различных тварей, которые будут рады тебя сожрать. Ах да, здесь еще бродит великан, который способен применять что-то типа магии и крушить врагов только так, поэтому ему лучше не попадаться на глаза. Лицо Дмитрия меняло выражение лица не спеша. Сначала было безразличие, потом оно сменилось скепсисом, а следом и вовсе появилось: какого хрена ты мне тут пургу заливаешь? Я же наслаждался. Во-первых, было приятно говорить. Сам собеседник не очень приятен, но факт того, что я не один, обрадовал больше, чем ожидал. Во-вторых, захотелось его зацепить, уесть, пробить эмоциональную холодность. Пойдем, лучше увидеть своими глазами, что к чему. Я махнул рукой в сторону колодца. Что там? Подойди и увидишь. Только аккуратнее, а то падать далеко. Прибывший спорить не стал и все же подошел к обрыву, аккуратно и оглядываясь на меня, будто думал, что я его скину. Всмотрелся и присвистнул. Охренеть, у меня глюки или это действительно земля под нами движется? Не знаю, я подошел и встал рядом, может земля, может еще что, но готов спорить, что это не наш мир, далеко не наш. Если то, что ты рассказал, правда, то никто не удивлен, хоть это и кажется бредом. Скепсиса в его голосе поубавилась и появилась растерянность. «Пойдем дальше покажу, заодно выберешь, где будешь спать». Демонстрацию я начал с тушек убитых тварей. Как раз парочка оставалась, не особо свежих, но я не успел с ними ни разделаться, поэтому их вполне хватило для демонстрации. Трупы даже мертвые намекали на те проблемы, что могли организовать. От этого Дмитрий стал еще более растерянным, но быстро собрался, ну или сделал вид, что ему все нипочем, натянув на лицо маску безразличия и только хмыкая на новые открытия. В итоге я ему показал всю пещеру, вывел наружу и рассказал, что нашел рядом, поведал, какие здесь есть проблемы, что нехватка воды и непонятно, где ее пополнять, что с едой тоже сложности. Потом он выбрал отнорок, где будет спать. В одной мы точно не поместимся, а вот соседняя ему пришлась по вкусу. Про храм тоже рассказал, что может, что дает, какие возможности открывает. Договорились, что ему нужно будет пройти улучшение. Что интересно, он мог видеть, как я работаю с диском, вызываю интерфейс, то на его команды он не отзывался, чему я тайно порадовался. Монополия на обслуживание – это веский аргумент в любом споре. Но вопрос, насколько мои права крепки. Что будет, если я умру, например? Дмитрий сможет пользоваться храмом, или быть может причина вообще в том, что в один момент может работать только один человек, а если я отойду, то и другой сможет. Проверять я не стал, мысли озвучивать тоже, пусть монополия сохраняется за мной, даже если это одна лишь видимость. То, что споры будут, я почувствовал, если не сразу, то вскоре. Дмитрий, он, начал лезть, сначала просто спрашивал, что и как, потом стал задавать наводящие вопросы, придираться, критиковать то, что я сделал, дельные советы по улучшению обороны и как тут все организовать, чтобы выжить тоже предлагал, но это была явная попытка зайти сверху, отчего я напрягся. Худо-бедно диалог наладили, но вот именно, что худо. «Как попал сюда?» – спросил я, когда он лег на первое базовое улучшение. «Черноглазый отправил?» «Да». И тишина. Давить я не стал. Продолжил молча сидеть, облокотившись на камень. Думал, что и не будет рассказывать, мало ли какая там история, но минут через пять Дмитрий все же заговорил. За долги попал. Он нашел меня за полчаса до того, как истекал срок. Предложил решить вопрос в обмен на службу. Сказал, что я должен буду отправиться в земли чудовищ, чтобы помочь его первому мечу, который уже здесь обосновался. Вздохнул он. «А ты? Какими судьбами?» «Меня, мою дочь и жену, когда были в машине, сбил грузовик. В итоге он завербовал, когда я сидел у операционной и молился, чтобы близкие выжили». Голос дрогнул. «Да уж, оказывается, у меня было не все так плохо». «Да, Макс», усмехнулся он в ответ. Криво усмехнулся, без какого-либо сочувствия к моей истории. «В общем, он мне не понравился. Но что поделать, других пока нет. Следующего напарника ждать неделю. Надеюсь, он будет приятнее». Развивать тему про долги не стал. И так понятно, что это явно не про скромный кредит в банке. Смотрю на эту бандитскую рожу и скорее поверю в историю про «занял не у тех людей». Бог ему судья, но и сам буду осторожнее, мало ли насколько этот тип мутный. Следующий день провели в тренировках и подготовках, которые сводились к апгрейдам Дмитрия. Он сначала скептически к чудесам относился, но после того, как я легко сдвинул его с места, учитывая, что он крупнее и мощнее меня, задумался и проникся. Тренировки же наши свелись к тому, что мы сделали из веток макеты оружия, взяли щиты и пытались нападать друг на друга. Сначала робко отрабатывали приемы, а потом все более серьезно. Пропустить удар палкой — это неприятно, знаете ли, что добавляло мотивации выкладываться. Но не так страшно, как кажется, быстро привыкаешь, тем более рядом есть целительский круг. Замечу, что разница между нами чувствовалась. Нет, Дмитрий держался достойно, это глупо отрицать, хотя и хочется, кое-какие навыки у него обнаружились, но я брал верх за счет улучшений. Быть может, поэтому я не спешил допускать его ко всем модификациям, оставив самые сильные в запасе, а быть может в другом. Я пока не доверял этому человеку полностью, поэтому решил оставить некоторые козыри в рукаве. Было и другое преимущество, что позволяло одерживать верх. Прошедшие дни в этом мире, хоть и немного, но изменили меня. Я чувствовал это, ощущал, что стал жестче, проще отношусь к боли, готов рисковать и что появился азарт, жажда драки. Время шло неумолимо. Дмитрий захватил кое-какие запасы с собой, подготовился значительно лучше, чем я перед отправлением, но все равно, как ни откладывай, но вопрос про питание и воды оставался животрепещущим. Нам пришлось отправиться на охоту. И куда двинемся? Задал он вопрос, когда мы вышли из пещеры. Пойдем по левому краю, исследуем его, я там еще не был. Если там прохода нет, то вернемся. Понятно. Вот и весь разговор. Большую часть пути шли молча. Я оглядывался по сторонам, зная, чего можно ожидать, а вот напарник слегка мандражировал, но пытался это скрыть. Где-то через час пути я увидел кое-что интересное. Мы в этот момент как раз шли по краю острова, и открывающийся вид преподнес сюрпризы. «Вон, смотри», — указал я на объект на горизонте. «Что там?» Дмитрий не сразу врубился, на что указываю. Пришлось дать ему бинокль, чтобы рассмотрел. «Остров, чертовщина, действительно летит, и часто они тут попадаются, если не считать тот, по которому мы идем, это третий, который я увидел. Водила, он в нас не врежется, не знаю, но когда один прошел мимо, тот, с которого аборигены налетели, то аккурат рядом проплыл. Может, они живые? С чего ты взял?» Удивился я, такая мысль в голову не приходила. «Ну, летают, проходят бортами, кто их знает, что-то типа живых клеток. Может и так, но идея, что острова живые, кажется совсем бредовой. Только вот, учитывая количество странностей на квадратный метр, я ничему не удивлюсь». Так мы и шли, изредка обмениваясь мыслями об окружающем мире. Я с одной стороны немного отвык говорить, да и не скажу, что был разговорчивым в прошлой жизни, но отдушину в этих беседах нашел. На психику давление ослабло, когда обсудили часть засевших в башке вопросов. Как будто разделил груз, который навалился на меня и который я тащил в одиночку, а теперь рядом оказался хоть кто-то. Интересно, как же черноглазый, которого я решил называть именно так, отбирает людей для отправления? Может, у него есть служба какая-то, типа отдела найма сотрудников, или быть может он какой-то провидец, чувствующий, где и когда можно завербовать очередного несчастного, что согласится отправиться черт знает куда. Когда сюда придут еще люди и я узнаю их истории, то можно будет сделать выводы. Прошли большой лес, и вышли к следующему за ним малому, каких-либо непреодолимых препятствий не встретили. С этой стороны не особо пейзаж отличался, и дорога оказалась даже приятнее, меньше колдобин и разрывов. Всю дорогу я опасался, что нарвемся на великана, но тот пропал и пусть так остается. Он последний, кого я хотел бы встретить на этом острове. Надеюсь, более свирепых тварей здесь не водится. Есть идеи, как нам выследить добычу? Умеешь читать следы? Спросил я у напарника, на что тот помотал головой. Я типичный городской житель, на охоте не бывал, так что не рассчитывай на меня в этом вопросе. Тогда предлагаю углубиться вперед и изучить, что там за местность. Нам в любом случае нужна вода, может, здесь озеро какое-то найдется. На летающем острове, хмыкнул Дмитрий, а чего бы и нет, откуда нам знать, как здесь все устроено. Должны же чем-то питаться местные чудовища, что-то пить, как-то же здесь природная система функционирует. Это и удивляет. Выбора особого не было, мы двинулись вперед, на неизведанную для меня территорию. Пока пробирались среди деревьев, обдумывал еще кое-что, о чем умолчал. Поход за кристаллами в ту пещеру, где уже раз удалось поживиться. Если все тщательно спланировать, да вдвоем, то можно вынести в разы больше, а это уже существенный апгрейд храма. Глядишь, там и вовсе его завершим. Поэтому я хотел еще восстановить в памяти тот маршрут, по которому драпал. Тогда в попыхах, последнее, на что обращал внимание, это на детали, так что нужно сначала отыскать вход, а потом уже планировать что-то. Да и проверить бы сначала напарника в деле. Возможность не заставила себя долго ждать. Из зарослей медленно вышел местный аналог носорога и гориллы. Тварь оказалась значительно крупнее той, что я уже видел. Мощные лапы, рог, что грозно уставился прямо на нас. Монстр размером с человека производил впечатление. На секунду почувствовал странную гордость и злорадство, мол, смотри, человек, какие здесь чудовища водятся, с кем я сражался и выживал, а ты не верил. Даже меня, готового к тому, что мы здесь можем встретить, впечатлило. Дмитрий же, я отчетливо услышал, как он сглотнул. Расходимся в стороны. Он может прыгнуть, но скорее попробует догнать и затоптать, подмять под себя, так что постарайся быть неразмазанным». На что напарник молча кивнул и помахал топором, разминая кисть, попутно хрустнув шеей, словно перед спаррингом. Тварь фыркнула и оглядела нас обоих, походу выбирая, с кого начать. Ну а мы ждать не стали и медленно двинулись в разные стороны. Я с копьем наперевес, а вот Дима выставил вперед только щит. От копья он отказался. Его топор некуда было приделать, приходилось нести в руках, что мужчина и делал все это время, а сейчас занес оружие над собой, чтобы быть готовым ударить. Видимо, острая штука в моих руках внушает меньше доверия, потому что чудовище сделало свой ход и бросилось на Дмитрия. Нас разделял десяток метров, этого вполне хватало, чтобы успеть сделать свой ход. Напарник на секунду замялся, я уж испугался, что его сейчас сметут, но потом тот сообразил юркнуть за дерево, чем сбил разгон твари. Почти. Чудовище на бегу схватилось лапищей за ствол и шустро развернулось, если я не помешал, вонзив копье в бок. Это почти остановило его, но силы монстру не занимать, он легко вырвал оружие у меня из рук, даже не обернулся, лишь сбился с шага, но инерции хватило, чтобы его пронесло вперед и он прыгнул на Дмитрия. Я такого не ожидал и чуть не улетел вперед, вовремя успев отпустить оружие, точнее банально не смог его удержать, хоть и пытался. Пробежав вперед, я достал меч и с разгону прыгнул твари на спину. Клинок играючи справился со шкурой и вошел в плечо монстру. Тот взревел, взбрыкнул и почти сбросил меня, но на этот раз удалось оружие удержать. То просто разрубило плоть чудовища и выскочило. Моя атака дала время Дмитрию собраться и нанести свой удар. Его топор хорош, за счет веса и конструкции гораздо большая пробивная сила. Рубанув по ноге, тот отделил ее от тела одним ударом, отчего тварь рухнула и взревела пуще прежнего. Впрочем, это не помешало ей прислать ответный удар обидчику, врезав лапищей точно в щит, отчего Дмитрий улетел словно котенок и его припечатало об ствол дерева, где он и затих. Вот те и помощник, спекся так быстро, а мне расхлебывай, подумал я и бросился в атаку. Теперь главная аккуратность, тактика жалящих ударов мне в помощь. Потребовалось всего две попытки напасть, удары прошли грани, я едва увернулся, чтобы мозги и инстинкт самосохранения заработали активнее и подсказали тактику. Отскочить, быстро подобрать упавшие, но все еще целое копье, меч воткнуть рядом и вонзить острие четко в шею монстру. Наконечник копья, словно змея, разминулся с лапой и вошел жадно в плоть, разрывая ее. Потекла кровь, тварь больше не смогла реветь, вместо этого забулькала и вцепилась мягкий знак в древко. Сломав его, острие осталось в горле. Чудовище еще какое-то время металось, а потом рухнуло и затихло. Я выждал пару минут для надежности, а потом пробил черепушку точным ударом меча. Не знаю, и вот как понять, это был наш провал или все же победа, учитывая, что Дмитрий все еще валяется, то ли мертвый, то ли бездыханный. От досады хотелось сплюнуть, что я и сделал. Что же, пойду проверять напарника, а потом собирать трофей. Надеюсь, мне не придется тащить две туши до базы. Глава 10. Живой, хватит меня хлопать. Я отошел от Дмитрия и стал ждать, пока он поднимется. Приложило его хорошо, вырубился товарищ, пришлось дать ему парочку пощечин, чтобы очнулся. «Мы победили?» – спросил он первым делом, когда смог подняться. «Типа того», – ухмыльнулся я на слово «мы». «Приходи в себя, и возвращаемся, надо отнести добычу». «Что?» Ты предлагаешь есть эту тварь. Более того, ты уже ел ее сородича, так что не ворчи. Жестковатое мясо, но вполне съедобное. Как видишь, я жив после него. Хотя не принуждаю, дело твое. Понятно. Посмотрел он на меня хмуро. Хорошо извалявшийся, Дмитрий выглядел потрепанным и пребывал явно не в духе, как говорится. Но ничего, ему еще тушу тащить. Всю, кстати, унести не удалось, поэтому пришлось сначала разделать. Выбрали самые сочные части и забрали, сколько смогли. Я предварительно успел отделить кристалл, который уже лежал в кармане, а кроме мяса больше ничего ценного и не было. «А ты кристалл себе забрал?» – спросил Дима минут через 30 по пути обратно. «Да, зачем он? С помощью него можно ускорить развитие храма», – рассказал я то, о чем раньше умалчивал. Я многим поделился, но в первую очередь тем, что было напрямую связано с выживанием. Какие здесь монстры, опасности, что нужно будет делать. А вот информацию об устройстве храма пока оставил при себе. Любопытно. Прям как в играх. Да, типа того. «Убивай монстров, прокачивайся». Кивнул я головой и переложил на другое плечо часть туши убитого монстра. Только вот не сильно мне это помогло. Не ожидал, что удар будет такой силы. Да, этот монстр крупнее, чем я видел до этого. Может, вожак какой-то или альфа-самец, хрен их разберешь. Слушай, а ведь есть же еще усиления, которые можно пройти. Так, ты ведь посильнее меня будешь, хоть и поменьше комплекции. Ну вот, пошли вопросы. Он их и раньше задавал, но я либо опускал часть ответов, либо съезжал с темы. Несложно это сделать по отношению к человеку, который недостаточно врубился в то, что здесь происходит. Но ведь не надо быть идиотом, чтобы догадаться об очевидных вещах. Ты прав. Придем, пройдешь еще одно усиление. На силу как раз. А потом отправимся за водой, а то у нас ее дефицит, а источника так и не нашли. Хорошо, такие бы возможности, да в нашем мире, вот бы можно было развернуться. Пробормотал он, на что я оглянулся. Действительно, эта закономерная мысль мне в голову приходила. Сам факт того, что можно стать сильнее, здоровее. Сила и скорость в жизни обычного человека немного стоят, а вот регенерация – общее усиление. Я сейчас себя ощущал, можно сказать, что идеально, как в лучшие годы жизни, это при том, что мне уже за 30, а чувствую, будто 20. Но и это не все. Ощущаю каждую клеточку тела, чувствую силу в мышцах, даже не силу, а мощь. Интересно, смог бы сейчас подкову согнуть? Наверняка да. А что будет на следующих уровнях? Какие возможности откроются? Быть может, если выберусь из этой проклятой дыры и вернусь, то с большим кушем. Чем не цель? А ты чем в прошлой жизни занимался? Прервал мои размышления Дмитрий. До этого мы общались больше по делу, да помалкивали, а вот сейчас он что-то решил разговориться. Неужто отходняк после стресса, а мне норм, привык получается. Как бы так не возгордиться, а то стану считать себя лучшим. Хотя это сложно, достаточно вспомнить разборки местных магов и великана, чтобы прочувствовать свою слабость. Да так, небольшой бизнес был, рекламный. Предприниматель значит, большой человек, усмехнулся, напарник, обычный я, но да, предприниматель, понятненько, и сказано это было так, с насмешкой что ли, с очень легкой и едва заметной, но что-то такое промелькнуло, а сам то, кем раньше был и кому так задолжал, что аж в другой мир затянуло, да вот тоже, что-то типа предпринимателя, на это заявление я повернулся и посмотрел ему в глаза, лицо перечеркивала кривая улыбочка, мутный тип какой-то, но взгляд отвел, то ли не захотел бодаться, то ли не выдержал, а вопрос, кому задолжал, оставил безответным, повисла неприятная пауза, а дальше так и шли молча, лично мне говорить не хотелось, лучше по сторонам посматривать, а то выскочит кто-нибудь внезапно, допоминай, как звали, когда вернулись, то до завершения пятого уровня храма оставалось чуть меньше 150 часов. Это я его уже ускорил немного и вот сейчас добавил кристаллу, сократив еще десяток. Если прогрессия будет продолжаться и на каждом уровне добавляется по 50 часов, то на то, чтобы достичь 10 уровня уйдут 72 дня, 2 месяца то есть, жесть. Это я еще не считаю, что есть и другие постройки, которые тоже более чем актуальны. Месяца на 3 точно здесь можно застрять, это минимум. Надо, ох как надо наведаться в пещеру с кристаллами и как следует ее ограбить. Но позже, есть кое-что более важное, вода. Едой мы теперь как минимум на пару, а то и на тройку дней обеспечены, поэтому нужно решить этот насущный вопрос. Что пить то? Проблема становится острой. Как и обещал, дал Дмитрию возможность пройти усиление. Теперь, надеюсь, его не будут сносить чужие удары. Хотя тут от твари зависит. Тот же великан, думаю, есть плюнет, то нас двоих раздавит. Пока напарник валялся на ложе усиления и время не спеша двигалось, я тренировался. Регенерация вкупе с питанием творили чудеса, почти покрывали накапливающуюся усталость и помогали организму адаптироваться. Еще бы на ложе восстановления полежать, но оно сейчас занято, поэтому довольствовался исключительно своими новыми возможностями. 20 минут интенсивной тренировки, 10 минут отдыха, через 3 повторения появлялся голод и я жевал обжаренное мясо. Вроде немного пребываю в этом мире, около недели, а тело изменилось так, как будто я пару месяцев в тренажерку ходил. Стало жестким, поджатым, как после сушки, появился рельеф. Я и до этого толстяком не был, скорее обычным семьянином, у которого слишком много дел, чтобы активно собой заниматься. А тут серьезный рывок вперед за короткое время. Возможно, здесь еще роль сыграли усиления, ведь это были серьезные трансформации организма. Но точно сказать сложно, потому что я как-то не удосужился измерять, что происходит с телом после каждой процедуры. Мне бы зеркало и камеру, чтобы фиксировать результаты, но чего нет, того нет. В любом случае изменения мне нравились. Восстановление восстановлением, но усталость все же копилась. Меня хватило на 6 часов, махать мечом, тягать булыжники, отжиматься и приседать, потянуться как следует, что еще делать в мире без интернета. Дмитрий первый час наблюдал за мной из позиции лежа, потом уснул, но часов через 5 проснулся. И раз он выспался, то я отправиться к себе в комнату, где лег и в кой-то веки позволил себе спать расслабленно, зная, что кто-то прикрывает. Не то, чтобы я совсем расслабился, но это было гораздо лучше, чем до этого. «Эй, просыпайся, я закончил», — раздалось рядом с моей персональной пещерой. Проснулся я еще пару минут назад, когда услышал, как по общей пещере ходили, кряхтели, где-то вскрикивало, что-то роняли и даже немного смеялись. Вставать же не спешил, наслаждался покоем и расслабленностью. «Проверил способности?» — спросил я, когда все же поднялся и выбрался из отнорка. «О, да, это нечто. Спарринг?» — Дмитрий так и кипел энергией. «Нет, собирайся, идем искать воду. А там, глядишь, и спарринг устроим. Жаль-жаль», — пробормотал он разочарованно. «Уверен, тебе предоставится шанс самоутвердиться на монстрах. Они наверняка нам встретятся». Дима сморщился, словно съел лимон. Не иначе вспомнил, как успел полетать с приземлением об ствол дерева. Но собрался молча, возражать не стал. Не в том мы положении оба, чтобы возражать и спорить с очевидным. В этот раз снаряжались чуть иначе, чтобы исследовать как можно больше. Взяли запас еды и остатки воды, сущие капли, но хоть что-то. Теперь мы либо найдем источник, либо не знаю, что будем делать. Пейзаж за пещерой не менялся, разве что на горизонте появился еще один летающий остров, но слишком далеко, чтобы рассмотреть детали. Туч, которые могли бы принести за собой дождь и воду, тоже не было. Очень надеюсь, что нас виденная мною буря не застанет в пути. Точнее, она бы как раз не помешала, но только при условии, что найдем подходящее укрытие. А то что толку напиться, а следом умереть? Постепенно ближайшая территория рядом с базой становилась обычной. Раньше я в каждом тени силился рассмотреть угрозу, постоянно опасался нападения, не знал, что ждет впереди, а теперь шел уже не в первый раз здесь и как-то спокойнее было, привычнее. «Ты не думал, что в этом лесу может быть вода?» — спросил Дмитрий, когда мы прошли большую часть паучьих угодий. «Думал, но как-то раз повстречался со стаей пауков, что размером с теленкой, конечностями столь острыми, что легко тебя разрежут, и как-то не хочу туда соваться. Настолько опасно, думаю, гораздо опаснее, чем то чудовище, что тебя уже раз приголубило. Тогда тем более надо бы с паучками разобраться, раз они представляют угрозу», — проворчал он, поглядывая на лес. «Когда станем сильнее, то да, можно рассмотреть этот вариант. Так значит, можно стать еще сильнее? Какие возможности еще открыты?» «ХМ, регенерация, скорость и усиление скелета», — перечислил я то, что еще оставалось. Дальше скрывать смысла не имело. В любом случае придется дать возможность человеку пройти через все это, так какой смысл скрывать? Да и чувствуется у него интерес к этой теме, не отстанет, вон как пристально смотрит. «Ну а чего мы тогда так рано двинулись? Дал бы мне пройти, а потом бы отправились». Сказав это, он даже остановился и развернулся ко мне, словно был готов взбунтоваться и отправиться назад на базу. «А того, что вода кончилась, забыл, на все усиления уйдет 1,5 дня, а нам еще неизвестно, сколько источник искать. Это существенный риск, потерпели бы», — набычился он. «А если нет, если нам тут еще 5 дней лазить? Я тут и без усилений выживал, нормально». «Не бойся ты так, в драки лезть не будем, как будто нас кто-то спрашивать станет», — проворчал он и проигнорировал подначку про страхи. С места при этом не сдвинулся. Я на это промолчал и пошел дальше. А что тут говорить, в чем-то он прав, но и я прав тоже. Расстраивает другое — споры. Вот что движет Дмитрием: страх, жажда стать сильнее, или, быть может, желание сравняться со мной в силе. Сейчас я чуть-чуть лучше него, а это аргумент. Но если мы сравняемся, то, что дальше будет? Конфликты усилятся? Ну не идиот же он, чтобы окончательно ссориться с единственным напарником в этом богом забытом мире. Хотя, возможно, бог как раз помнит о нем. Оглядываться не стал, но через пару минут услышал шаги идущего за мной. Все же он решил не бунтовать. Хорошо, надеюсь, мы найдем воду быстро. Ожидания не оправдались. Мы шли уже четвертый час, давно отдались от большого леса, прошли малые и сейчас продирались через что-то наподобие полей, поросших кустами. Не скажу, что в километрах мы отмахали большой путь, но проблема была в другом, здесь и не пахло тропинками. Я уж не говорю про асфальтированные тротуары, поэтому приходилось тщательно выбирать дорогу, обходить, иногда возвращаться, спускаться во овраги, вылазить из них и всячески плутать, проклиная чертову дикую природу. Из плюсов, я все же приметил, в какой стороне находится вход в пещеру с кристаллами, но сознательно увел нас в другую сторону. Такой информацией уж точно рановато делиться. Вот разберемся с водой, исследуем окрестности и тогда да, можно будет делать выводы. В конце концов мы добрались до подножия горы, которую я уже видел. Сейчас она казалась не такой большой, но размерами все же внушала. Лично я почувствовал себя туристом, который предчувствует, что надо хрен знает куда забираться, но все равно придется это сделать. «Полезем наверх?» – спросил я. «Если подумать логически, то там воды нет». Голос Дмитрия не звучал оптимистично. Он хуже переносил поход и сейчас выглядел измотанным. Зато можно осмотреться и понять, что есть в округе. «Давай сделаем привал, а там залезем наверх». «Хорошо». Несколько раз мы вдалеке видели мелькнувших тварей, но те либо нас не заметили, либо решили пройти мимо. На удивление спокойная прогулка выходит, но все равно, отдохнуть действительно стоит. Поэтому я не стал спорить и молча сел на ближайший кусок травы, который выглядел симпатичнее, чем остальные, и удовольствием вытянул ноги, меч положил рядом, чтобы всегда был под рукой. Через 20 минут отправились дальше. Поход сразу усложнился, ведь приходилось подниматься наверх. С чем это можно сравнить? Да с любым походом в горы. Вот здесь мы идем через деревья, где-то опираемся на них, где-то съезжаем по тропе и стараемся не упасть, над ухом жужжит мошкара, но это и раньше было. Потом деревья закончились и мы хорошо продвинулись по обычной земле, что под уклоном поднималось наверх. Дальше карабкались по камням, я один раз чуть не улетел вниз вместе с поехавшей насыпью, но успел отскочить. Чем выше, тем сложнее, но дорогу осилит идущий. Где-то за час мы поднялись на вершину и ничего особо интересного не обнаружили. Нужно еще найти площадку, где открывается вид. Единственное, что настораживало, это изредка доносящиеся крики, напоминающие звуки птиц. Но вот кого-то крылатого видно не было в небе. Так, раздастся разок, а потом тишина. Подходящее место для обзора нашел Дмитрий. Это была торчащая скала, что нависла над всеми остальными, выходила среди деревьев и тем самым открывала вид на ту сторону, с которой мы пришли. На нее мы поспешно и отправились, пришлось еще полазить, но оно того стоило. Будь это наш мир, туристы бы любили это место и точно бы ездили сюда делать фото. «Ну что там?» – спросил я, забираясь следом. «Вон, смотри туда», – указал он, и я увидел развалины, где был вход в пещеру с кристаллами. «Это руины?» «Да, я там бывал, и воды, как вижу, в них нет. Но место любопытное, ты не говорил, что здесь есть такие. Когда я это место нашел, то был ранен и поспешно удирал от великана, так что особо не рассмотрел. Ни о чем рассказывать. Руины как руины. Там может быть колодец. На летающем острове», приподнял я бровь скептически. «Ну, мало ли, вдруг здесь какие-то подземные воды, деревья же должны потреблять воду, да и чудовища наверняка пьют что-то». «Да, но пьют-то они на поверхности скорее всего». «Логично». Следующие 10 минут мы рассматривали окрестности в бинокль. Площади здесь более чем хватало, со средний город, поэтому задача не самая простая, но нам повезло. «Смотри туда», — указал я пальцем, — «водная гладь». «Или это камень такой?» — недоверчиво хмыкнул Дима. «А по виду вода». «Стоял я на своем. Разве что совсем небольшое озеро. Это оно тебе отсюда таким кажется. Да все равно. И это недалеко от тех мест, где мы шли, получается. Вот же гадство. Получается, зря тащились сюда. Так бы сэкономили время. Зато узнали, что здесь. И вообще, радуйся, меньше таскаться придется. Возвращаемся. Давай глянем, что с другой стороны, и возвращаемся. Нашу задачу мы выполнили». В этот момент сверху спикировала тень. Я успел отскочить и толкнуть Дмитрия в сторону, отчего он улетел со скалы и рухнул в кусты. Неудачно, но мысль эту обдумать я не успел. Взгляд сфокусировался на противнике. Это была птица, размером с орла, но с зубатой пастью, эдакий миниатюрный злобный птеродактиль. Она заверещала и бросилась вперед, но меч уже в руке и снес ей голову. Я оказался значительно быстрее, а тварь слишком простой, вот и все. Твою мать, какого хрена? Донеслось из кустов. Те, если судить по виду, были колючими. Не двигайся, сейчас помогу выбраться. Крикнул я в ответ, осматриваясь вокруг. Где одна тварь, там и другая, но никто не нападал, чему я радовался. Быстренько отделил маленький кристалл золотистого, между прочим, цвета, я взял тушку, не пропадать же добру, будет у нас птица сегодня на обед, и пошел помогать неудачнику. То есть напарнику я хотел сказать, да, определенно напарнику, какого хрена ты там лыбишься. Все же он заметил мою ухмылочку, сам меня сюда закинул, а посмотреть было на что. Дмитрий увяз по самое не балуйся, попав в какой-то аналог липучки с помесью колючек. Доставать его было то еще веселье. Я старался аккуратно обрезать ветки, он матерился, так и разбирались с проблемой. Все, все, успокойся. Предлагаю сразу идти к воде, не будем другую сторону смотреть. Чего так? Да вот опасаюсь, что здесь где-то товарки этой твари обитают, как бы стая ни прилетела. Лучше сюда вернемся, когда ты все улучшения пройдешь. Хорошо. При слове улучшения любые вопросы пропали, даже возмущения полетом в кусты закончились, и мы потопали обратно. Когда знаешь дорогу и спускаешься вниз, идти гораздо легче. На самом деле причина, почему я решил возвращаться, это золотой цвет кристалла. Есть подозрение, что твари одного цвета могут быть между собой связаны, и как бы ни пожаловал знакомый великан, так что ну его, лучше действительно вернуться, тем более воду мы вроде как нашли. Когда продирались через лес, то услышали, как летит стая встреченных птиц, но успели вовремя спрятаться, так что оказались незамеченными. Те пролетели мимо, покружили еще какое-то время в округе, а потом исчезли. Я же облегченно выдохнул, раз удалось избежать драки, но мысленно сделал пометку, что теория про связь кристаллов подтверждается. Правда, нельзя исключать, что птицы просто нас заметили. Но тогда почему они прилетели позже, когда мы успели отойти на значительное расстояние и кружи сначала именно там, где на нас напала первая птица? Первый вопрос легко объяснялся расстоянием. Товарки были далеко, получили сигнал, и им потребовалось время, чтобы вернуться. Следовательно, напрашивается вывод, что они не зрением заметили, а получили сигнал, уж не знаю каким способом. До увиденного озера добрались без происшествий, а вот там, на другом берегу, увидели пантероподобное создание, сородич которого повстречался мне самым первым, как только прибыл в этот мир. Он не особо обращал на нас внимание, благо расстояние позволяло и спокойно себе лакал воду, как будто обычное животное, а не злобная тварь. Хотя почему я сужу о нем именно так, если подумать, то и хищники моего мира те еще злобные твари, с радостью откушают человечину, если их достать. Возможно, причина в том, что здешние монстры выглядели уродливее и опаснее, поэтому и восприятие их именно такое, как чудовищ, а не животных. Озеро размером с половину стадиона. Насколько глубокое, неизвестно, но то, что нашелся большой источник воды, несказанно радовало. Да, ее желательно будет кипятить, но понадеявшись на регенерацию и возможности круга восстановления, я напился прямо там. «Слушай, прикроешь? Хочу залезть и хоть как-то обмыться», — спросил я у напарника. «Уверен, может, там живет кто?» Не воодушевился идеей Дмитрий. «Это ты тут всего ничего, а я уже давно себя последним бомжом чувствую. Так что аккуратно проверю. Ты главное держи оружие под рукой и посматривай по сторонам. Я далеко заходить не буду». «Хорошо. Тебе действительно не помешает помыться?» «Ничего, посмотрю на тебя через пару дней». В наших условиях вопрос гигиены стоял. Да никак он не стоял. Чего его ставить, если возможности нет? Я давно ходил перепачканный, грязный, немытый, с отросшей щетиной и прочими прелестями второй недели без горячей ванны и душа. Это были суровые реалии, настоящий хардкор, который уходил на второй план, потому что с этим ничего поделать было нельзя, но увидев воду, честно, я не удержался. Хищник на другой стороне взглянул на нас пару раз равнодушно, а потом свалил и исчез в зарослях. С катертью дорога. Я же скинул верхнюю одежду и обувь, закатал штанины и полез в воду. Та обожгла кожу прохладой, Ступни ощущали скользкий ил, но ничего подозрительного увидеть не удалось. Хоть и было достаточно прозрачно, но что там дальше на глубине не видно и знать этого не хочу. Я тщательно обтерся, промыл голову, потом отошел чуть в сторону, потому что первое место взбаламутил и решил выбрать почище, а потом тупо сел и занырнул. Интимная гигиена во всей красе. Мыло бы еще, да теплой водички хотя бы, но и так я сильно обрадован. «Сам мыться будешь?» – спросил я Дмитрия, когда вылез. С меня стекали струи воды, полотенца, понятное дело, не было, но замерзнуть я не боялся, достаточно тепло вокруг. Только не там, где ты все испачкал, но немного все же обмоюсь, раз уж тебя никто не сожрал. Когда-то видел программу про крокодилов, там говорили, что если первый раз к воде подойди, то они не нападут. А вот если второй раз, ну спасибо, умеешь ты вдохновить. Сплюнул мужик, но в воду все же полез, с таким выражением лица, как будто у него запор и похмелье. Я уже говорил, что у него характер так себе. Да, все равно у него так себе характер. Через 10 минут, когда набрали воды и как следует напились, мы двинули дальше. Проблема заключалась в емкостях. У нас суммарно на 7 литров, а это день жизни, если еще что-то варить, а до озера идти 2,5 часа, если быстро и уже зная маршрут. Минимум 5 часов на пополнение запасов. Сомнительная перспектива, но куда деваться, будем таскаться. Пока шли обратно, я обдумывал одну идею. Если сейчас повернуть в сторону, то понадобится где-то полчаса, чтобы добраться до разваленной входа в пещеру с кристаллами. Почему бы не рискнуть и не убить сразу всех зайцев? Проблемы воды решили, теперь надо думать о следующих задачах. Набрать раза в 2 больше, чем я утащил в прошлый раз, и можно сразу поднять парочку улучшений, да открыть новые усиления. «У меня есть к тебе предложение», — сказал я, взвесив все за и против. «Дай угадаю, какой-то неоправданный риск». «Оправданный, но да, риск. Уверен, мы справимся, и куш того стоит». «Какой куш и какие опасности?» — спросил Дмитрий, остановился и развернулся ко мне. «Ну что же, карты на стол. Здесь рядом есть пещера, там полно кристаллов. Забьем ими рюкзаки и сэкономим часов 500 развития храма. Стоит того, чтобы рискнуть, возможно. Но риски какие, и почему бы не наведаться туда, как я пройду усиление? Риски небольшие. Там хватает мелких тварей, но если действовать быстро, то вполне можно успеть. В прошлый раз они не сразу на меня бросились, да и не так уж больно кусают. Ты там был, значит, и все еще живой. Но все же, почему бы не пройти сначала усиление? Можно и так, но это время. А нам нужно как можно скорее двигаться в развитии, потому что здесь встречаются такие монстры, что все встречные в сравнении с ними милые котята. То, что сейчас тебе доступно для прохождения, не особо что-то изменит. У меня есть план, если его придерживаться, то все будет ок. Идешь со мной? Дмитрий молчал долго, а потом сказал: «Хрен с тобой, пойдем», махнул рукой и действительно пошел. Так и договорились. За время моего отсутствия вокруг входа ничего не изменилось. Все те же руины, проход не завален, что прекрасно, учитывая, что великан один уже обвалил, с чего и начался мой путь в подземелье. «Может, осмотримся здесь?» – предложил Дима, указав на развалины. «Нет, лучше поспешить. Есть шанс, что нас не заметят, и тогда будет фора в пещере. А вот если засекут и встречать будут, то придется сваливать несолоно хлебавшие, это в лучшем случае. И что, прямо в темноту полезем? Да, там дальше мох, ты его уже видел у нас в пещере, он светится. Что-то его пока не видно. Доверься мне». Я вытащил срубленный с птицы кристалл и первым двинулся вперед. Света было едва-едва, но достаточно, чтобы видеть пол, если нагнуться. Этого вполне хватало, чтобы не споткнуться, поэтому зашагали относительно быстро, учитывая полную темень. Предварительно мы сгрузили весь груз, какой могли оставить снаружи, чтобы идти налегке. Потом с вещами разберемся, главное выбраться. А так я хоть в руках готов кристаллы тащить, оно того стоит. Главное, чтобы погони не было. Когда добрались до мха, я стал инструктировал Дмитрия.